Глава 10. Зима задает вопросы. Ресурс маневровых исчерпан. Сориентировать корабль не можем. Погасить скорость не можем. Долдонил в ушах голос Бижана, сухой и монотонный. Извините, ребята, подстраивайтесь сами. Лючана было плохо. Муторно, жарко, душно. Единственный глаз он отключил усилием воли. К горлу подкатывали рвотные спазмы. Подавление их стоило чудовищных усилий. Не хватало еще наблевать в шлем. Дело было не в том, что установка искусственной гравитации сдохла окончательно, а к невесомости он не привык. Последний экскурс в прошлое, на 53 года назад, дался очень тяжело. Сейчас он расхлебывал последствия. «Это потому, малыш, что ты тогда еще не родился», — предположил маэстро Карл. «Заглянул в прошлое, где тебя нет. Огрызок восстановил, что сумел». Но твое хлипкое человеческое естество, постарайся избегать таких спектаклей. Ага, постарайся, будто я могу ими командовать. А ты учись, дружок, дал совет добряк Гишер. Кто из вас двоих главный? Подчинишь огрызок, глядишь и вживется. Нет, вырастет и уйдет. Сгоришь, как полковник. Не нравится? Значит, из штанов выпрыгни, а покажи, кто в доме хозяин. Возразить было нечего. В отличие от предыдущих, экскурс запомнился не цельным действом, но нарезкой из плоских стоп-кадров с комментариями. Большинство комментаторов Лючано узнал по голосу. Маэстро Карл, Гишер, профессор Штильнер. Четвертый голос, Тарталья мог в этом поклясться, принадлежал Нейраму Пульчинелло. Хотя он ни разу не слышал голоса Антиса, кроме как в волшебном ящике. Ну, разве что единственная фраза в гладиатории. Прав, маэстро. Нечего соваться туда, где нас нет. Ни в прошлое, ни в будущее. В башке сумбур, в ушах звон, на лбу испарина. Дышать тяжело. Прогулка в шлюз тоже не прошла даром. Или у нас кислород кончается. От страшной догадки Лючано непроизвольно включил глаз. Он лежал, пристегнутый к креслу, разложенному горизонтально. В двух других ложах были зафиксированы близнецы. Дети по-прежнему спали или пребывали без сознания. За пультом обосновался Бижан, ведя переговоры со спасателями. По обе стороны от него ангелами-хранителями висели в воздухе гитарист с барабанщиком, придерживаясь за спинку капитанского кресла. Юлия обнаружилась в дальнем углу. Кто-то из Вейхтенов оказался джентльменом, уступив даме свое кресло. Лица всех блестели от пота. Загнанной лошадью храпел барабанщик. С шумом вздымалась широченная грудная клетка гитариста, стремясь прогнать сквозь легкие как можно больше воздуха бедного кислорода. Бижан говорил с трудом, преодолевая одышку. Словно не по радио общался, а из последних сил взбирался на горный пик. Легкие самого Лючана работали как испорченный насос, издавая жалобные всхлипы. «Отказали компенсаторы инерции. Гравитация – ноль. Вы нас размажете, если начнете тормозить своими двигателями». «Да». Сначала эвакуация к вам на борт. Потом вы гасите скорость и выводите мое решето на орбиту. Только так. Иначе спасете кучу трупов. Ответы собеседников были слышны только трубачу. На обзорниках кургузый спасательный бот, уравняв скорость с Нейрамом, заходил на стыковку. Спасатели маневрировали с осторожностью хирурга, делающего пластику стареющей миллиардерши. «Где мы?» – подал голос Лючано. Во рту пересохло, в горле першило, распухший язык еле ворочался. Вдобавок, мочевой пузырь истерически вопил караул. «Очнулся, живой!» По лицу гитариста расплылась улыбка. «Подлетаем к Тамиру», — сообщил барабанщик. «Тамир? А, ну да». Поверх изображения рубки поползли светящиеся строки. Морс не замедлил откликнуться на мысленный вопрос. «Тамир. Третья планета в системе оранжевого карлика Марзино. Масса 0,9, гравитация 1,1, в году 412 суток, сутки 0,95 стандартных, среднегодовая температура минус 14 градусов по водяной шкале, нисходящий снежный покров, статус протекторат Терра Фимы второй планеты системы, население около 17 тысяч человек, преобладают горняки и служащие двух грузовых космопортов, колонизация и разработка ресурсов начаты 7 лет назад». «Будет холодно», — подумал Тарталья. «И на особые блага цивилизации рассчитывать нечего». «Вы умеете заставить людей волноваться, Барготта? Но, честное слово, я рада, что вы живучий. 5,5 минут вместо 4. Гиф вас на себе вытащил». Барабанщик с гордостью хмыкнул. Вот уж от кого не ожидал. Сперва избил на пару с гитаристом, потом рвался пристрелить. И нате, бросился вытаскивать, рисковал. «Спасибо», — шепнул Лючана потрескавшимися губами. Барабанщик махнул рукой. «Пустое, мол». И едва не улетел под потолок рубки. К счастью, в последний момент он успел вцепиться в спинку кресла. Вовремя. Нейрам тряхнуло. «Есть стыковка. Внимание! В шлюзовом и соседних отсеках вакуум. Скафандров у нас нет. Пройдуйте отсеки воздухом, проверьте герметичность и только тогда входите. На корму не суйтесь, мы в рубке. Передаю коды замков. И поторопитесь, у нас кончается воздух». Дисплеи ожили. По ним поползли цифры, диаграммы. Прямо в воздухе под потолком возникла объемная схема Нейрама. Ряд отсеков в районе шлюзовой камеры горел красным. Но вот, один из них сменил цвет на зеленый, следом второй. «Что я пропустил?» – обратился Лючана к Юлии. «Шаммарк нас выручила. Вышла из Нейрама в центральной дюзе. Антис ушел в волну. Нас швырнуло так, что в систему влетели чуть ли не на полусвете. Компенсаторы справились, зато аккумуляторы сразу сдохли. Спасатели поймали сигнал». «Отстегиваемся», – оборвал капитан рассказ Помпелянки. «Путь свободен, давайте, пошевеливайтесь». Вейхтен даже не пытался скрыть радость. «Лишь бы у них на боте гальюн работал», – подумал Тарталья, высвобождаясь из фиксаторов. Спас-бот совершил посадку в угловом секторе космодрома. Сразу за хлипким ограждением, собранным на скорую руку с чугунных стоек и алюмопластовых труб, начинался лес, весь в снегу. «Тайга», – поправил издалека опытный маэстро Карл. «Это называется тайга. Помнишь, Мальцов рассказывал?» Голос маэстро, даром что внутренний, утонул в свисте ветра и вое пурги. Деревья-великаны, чьи вершины терялись в кипящей мгле, качались, взмахивали разлапистыми ветвями, роняя пучки игл, будто хлопали в ладоши, приветствуя гостей. Бурую, местами пепельно-серебристую кору, сплошь в бородавках, покрывали шрамы. Среди могучих стволов, прячась в танце вьюги, мелькали тени, гибкие, нервные. Хотелось верить, что это призраки, а не хищники. А если хищники, то сюда они не придут. Ледяная крупа секла наотмашь. Накрыть космодром силовым колпаком никто и не подумал. Здесь, на Тамире, чье освоение едва началось, это была недопустимая роскошь. Вокруг посадочного квадрата, за робкой границей микроячеистого бетона, оттаившего от огня из дюзбота, наросли сугробы. Лючана не слишком удивился, обнаружив меж сугробами дядьку в термодохе и шапке-ушанке с совковой лопатой в руках. Ловко орудуя инструментом будущего, дядька расчищал путь к горбатому автокару, к счастью, крытому. «Садиться быстро!» – уведомил допотопный громкоговоритель с крыши кара. «Машину мне не морозить, печка на нуле еле тянет». Чувствовалось, что водитель испытывает мало уважения и к спасателям, и к спасенным. Выстроившись гуськом, все затрусили по дорожке, организованной дядькой-дворником. Выданные заранее шубы пришлись как нельзя кстати. Иначе нейрамцев зря спасали, замерзли бы как цуцики, не дойдя до вожделенной печки. При каждом вдохе нос каменел от холода, словно хирург, готовясь к операции, ввел пациенту в обе ноздри метелочки с анестезией. Выдох сопровождался облаком пара. Дышал свободно один Тарталья. Его берег шлем Морса. Зато он почти ничего не видел. Камеру глаза залепило хлопьями снега. Возможность проморгаться конструкторы системы не предусмотрели. Или бедняга не знал, как ее включить. Замыкая процессию, слепо уставясь в затылок идущего впереди Бежана, он вжимал голову в плечи, стараясь уберечь остатки тепла. Подошвы скользили, влажность здесь была сумасшедшая. Бетон заиндивел, покрылся литком, предательски уходя из-под ног. Колени дрожали от усталости и напряжения. Бурный полет на Нейраме давал о себе знать. «Упадешь, костей не соберешь». Он еле сдерживался, чтобы не ухватить Бежана за плечо. Или жилетка выручит. «Китта, курортная Китта, не ценил я, дурак, твой дивный климат». «Ты что, слепой?» Как выяснилось, Он уже с полминуты тыкался в ступеньки автокара, не соображая поднять ногу и войти в салон. Выскочив из кабины, водитель ухватил его подмышки и с силой, достойной гидравлического домкрата, втолкнул в кар. Вслед донеслась брань, скомканная ветром. Дверь захлопнулась. Герморезина с шипением затянула стыки, отсекая зиму. Спасенные зашевелились, откидывая капюшоны, чихая, сморкаясь, протирая глаза. Спасатели уже успели влезть в кар через переднюю дверь. Они хохотали и пускали по кругу булькающую флягу размером с колесо. Спасенным выпить не предлагали. Видимо, боялись отравить. Лючано плюхнулся на сиденье у окна. Камера оттаяла, зрение вернулось в полном объеме. Даже лучше. Глаз на удочке брал в расчет и ночь, и пургу, и царапины на стеклопакете окна. Снаружи, подсвеченный искрящейся круговертью снега и луной, вынырнувшей в просвет между тучами, мелькнули жирные туши рудовозов. Корабли ночевали в секторе отправки. Приемные шлюзы были выдвинуты до половины, наводя случайного зрителя на постыдные мысли. Казалось, рудовозы собрались для спаривания. Мерцая зеленоватым светом, впереди появились терминалы. Их было два – грузовой и пассажирский, большой и маленький. Ну да, руду здесь гоняют часто, а людей редко. Что добывают на Тамире? Разное. Отозвался кто-то из спасателей, крякнув после доброго глотка. Никель, цинк, молибден, промышленная слюда, алмазы. В Ноенском плоскогорье есть торий и уран. В устье моря Лоренцо, пьезокварц, китов опять же бьем. Он хихикнул, как если бы сказал откровенную сальность. Бьем! Заржали коллеги рассказчика в глаз, чтобы шкуру не портить. Лючано ничего не понял, а переспросить постеснялся. Кар остановился у пассажирского терминала. Здесь уже ждали 5 человек, укутанных в меха. Подкладку верхней одежды тамирцев густо пронизывали термические нити. Но при здешних морозах сунуть нос в пушистый воротник – первейшее дело. Еще 3 стояли в холле терминала за стеной из льдистого плексанола, не запотевающего, устойчивого к инеистым кружевам материала. «С вещами на выход!» Пошутил водитель через акуст-линзу внутренней связи. «Шевелись, братва! Чай остынет, спирт выдыхается!» В терминал из кара спасенные бежали куда быстрее, чем из шлюза спас-бота в кар. Отогревшись в салоне, никому не хотелось мерзнуть по новой. Разогнавшись, Лючано влетел на эскалатор, не удержал равновесия и... Эскалатор был коротенький, ткнулся забралом шлема в грудь принимающей стороны. Послышался звон. «Ох, простите, пустяки!» Добродушно расхохотался тамирец. Большой, толстый, с пышными усами, закрученными на концах винтом, он словно сошел со страниц ретро-журнала. На груди его, ввинчена в плотную замшу тулупа, красовалась жестяная бляха. Восьмиконечная звезда с вырезанной надписью «Аль-Гвасил». Именно бляха и была причиной звона. «Аль-Гвасил?» – попытался сообразить Лючано. «Врач?» «Администратор? Полицейский?» Умный шлем, уловив замешательство носителя, спустил камеру пониже. Она чуть не уперлась объективом в бляху. Миг, и в верхней части транслируемого изображения побежали строчки, взятые из какого-то справочника. «Альгвасил, Терафим, Альгуачилес, ближайший аналог, шериф, служитель правосудия, Альгуачилес майорес, получает право исполнения правосудия по наследству или от местных властей». «Альгуачилес Менорес», «Судебный исполнитель», «Жандарм» и прочее. «Знаки власти», «Альгвасила», «Бляха» и «Жезл». Лючано мотнул головой, удочка взвилась в исходную позицию, подсказка исчезла. «Вам плохо?» – с участием спросил Альгвасил. «Нужен врач?» «Все нормально, не волнуйтесь». Лишь сейчас Тарталья сообразил, как он выглядит. Незнакомец, в шубе на голое тело, если не считать мерцающие индикаторами жилетки Морса, в шлеме с глазастой удочкой. Сквозь забрало видно лицо. Глаза под слоем коричневой замазки, щеки в оспинках от инъектора, синяки налились мерзкой желтизной. Хоть татуировку спрячу. Он запахнул шубу плотнее. Честное слово, я б такого подозрительного типа мигом отправил в каталажку. А этот сочувствует, добрая душа. «Идемте, я помогу вам». Поддерживая Тарталью под локоток, с осторожностью взрослого внука, ведущего любимую бабушку в лазарет, усач направился через холл к противоположному выходу. Камера на удочке медленно поворачивалась, давая круговой обзор. Юлию, приобняв за плечи, вел худой и бородатый тамирец. Детей несли на носилках. Не спасатели, а те, кто ждал в терминале. Спасатели приканчивали вторую флягу, горланя песни. Свой долг они выполнили, а там хоть ветер не дуй. Вейхтены шли сами. Сбившись в тесную группу, люди бежано озирались по сторонам. Чувствовалось, что они, в отличие от прочих, с удовольствием бы дали дёру. Но бежать в морозную ночь, в тайгу, или даже в поселок горняков, равнялось самоубийству. Да и побег был заранее обречен на провал. Вейхтенов сопровождали трое плечистых тамирцев, вроде бы невзначай, сунувших руки под шубы. Можно было держать пари, что под шубами прячутся кобуры с оружием. Уже дали запрос и получили ответ? Группа Бежана Трубача, музыканты-диверсанты? А мне-то какая разница? Я как в раю. По документам раб. По сути, свободный. Ни в чем не виноват, ни в чем не замешан. Пострадавший я. Снаружи ждали два мобиля вездехода. Юлию и детей разместили в первом, Вейхтенов и Тарталью во втором. Кабинка водителя отделялась от салона переборкой, частично прозрачной. Никто не сомневался, что переборка с успехом выдержит не только удар кулака. Лючана слегка засомневался, что его посадили к Вейхтенам, а не к Помпелянке с гематрами, но быстро успокоился. Наверное, власти хотят таким образом притупить бдительность музыкантов. А там, куда они приедут, их быстренько разделят, разведут в разные стороны, и он больше никогда не встретит капитана Трубача, гитариста Йети и психованного барабанщика. Окна в салоне отсутствовали. Дорогу он видел через два фильтра, переборку и лобовое стекло вездехода. Лучи мощных фар выхватывали фрагменты картины. Заснеженная колея, хвоя деревьев на обочине, мрачный котлован с отвалами породы. Дорогу перебежало мелкое животное с короной ветвистых рогов. Пурга угомонилась, вдали загорелись огни поселка. «Скоро будем на месте», — сказал усатый альгвасил, ворочаясь на сиденье рядом с водителем. Его было чудесно слышно без вспомогательной акустики. Переборка не мешала прохождению звука. Через 10 минут вездеходы въехали в поселок, петляя между сборными домиками. «Здесь бромайны живут», — пояснил словоохотливый усач, когда мобиль проехал мимо длинных бараков. «Толкачи. На них грузовозы гоняют. Вахтовый метод. Полгода пашут, аж дым из ушей. Полгода отпуска. Смешные ребята. Отопление мизер, пища дрянь. Они еще и гирлянды свои заряжают. Сверхпрограммы. Мерзнут, голодают. И ни черта им не делается. Только крепчают». «Я слишком мало страдала», — вспомнил Тарталья слова Сунгхари, женщины, которая стала святым изваянием в храме. «Мы, брамайны, черпаем энергию в страданиях». За бараками возвышалось трехэтажное здание с крышей, увенчанной гроздью антенн. Затормозив у входа, вездеходы стали в притирку друг к другу. «Администрация», — пояснил усатый. «Сперва думали вас по домам разместить, а потом прикинули. Ночь, люди спят. С утра всем на работу, тесно опять же в домах. Экономия жилого пространства. Ну и решили, здесь. Врач сейчас приедет. Продукты в холодильнике. Матрас уже везут с одеялами. Если хотите, спальные мешки есть с подогревом». «Спирт есть», — добавил басом водитель. «Этиловый, с брусникой. Спирту хотите?» «Хочу», — кивнул честный Лючана. Вейхтены промолчали. В администрации их разделили. Троицу Бежану вели налево по коридору, а Тартальи предложили подняться на второй этаж. Мечтая о матрасе, который везут специально для него, вместе с одеялом, теплым, мягким счастьем в хрустящем пододеяльнике, он буквально вполз наверх по узкой лестнице. Ватные ноги молили об отдыхе. Хотелось спать, но нервное возбуждение покалывало мозг хрустальными иголочками. Оно гнало приставучий сон прочь, словно хозяин голодного щенка от миски с мясным фаршем. «Спирту мне! Море брусничного спирту! Затупить иглы!» Заботливый альгвасил тенью следовал за спасенным. Тулуп и шапку усач снял еще в холле, оказавшись разодетым в пух и прах, хоть на сцену. Длиннополый кафтан подбит стриженным мехом, Складчатые шаровары заправлены в мохнатые унты, высокие до колен. На голове крошечная феска с кистью, ранее укрытая под зимней шапкой. Кафтан украшала такая же бляха, как и на тулупе. «Сюда, прошу вас». Кабинет был невелик. Чуть меньше рубки Нейрама. Он выглядел декорацией к историческому малобюджетному фильму. Стол, кресло на вертящейся ножке, два стула с высокими спинками. Общий свет выключен. Уютно теплилась настольная лампа. Декоративное солнышко на витой спирали под абажуром из темно-оранжевых полос. Абажур напоминал жалюзи, свернутый усеченный конус. Малогабаритный визор стоял на тумбочке, сделанной из душистого, с порога слышно, дерева. Окно было небрежно зашторено. В просвет виднелась решетка, перекрывавшая оконный проем. Решетку ковал настоящий мастер-кузнец. Вензеля, листья, граненые прутья смотрелись произведением искусства. «Присаживайтесь». «А спирт?» — обнаглел Лючана, опускаясь в кресло. Шубу он скинул прямо на пол, не в силах искать вешалку. Альгвасил расхохотался и полез в стенной шкаф, звеня посудой. Раздалось приятное бульканье. Лючано улыбнулся в ответ, предвкушая глоток жгучего, пахнущего ягодой наслаждения. И услышал слабый щелчок. Сидеть в кресле стало сразу неудобно. Удочка шлема качнулась вниз, давая обзор. В кровь волной хлынул адреналин, смывая усталость. Офисное кресло, самое обычное на первый взгляд, оказалось коварной ловушкой. Вынырнув из подлокотников, силовые ленты плотно охватили запястье спасенного. То же самое произошло с ножкой кресла. Щиколотки тартальи стянула мерцающая петля. Два щекотных усика, объявившись из-под головника, забрались под шлем и плотно прижались к шее. Они не столько фиксировали голову, сколько считывали какие-то физиологические параметры пленника. Без предупреждения засветился визор. В темно-фиолетовой сфере началось движение оранжевых, как абажур, цифр и текста. Кровяное давление, пульс, частота дыхания. «Что это значит? Немедленно освободите меня!» Усач не ответил. Он закрыл дверцу шкафа и подошел к столу. В руках Альгвасил держал странный прибор, похожий на церебральный парализатор-хлыст. Такой был у Тартальи, когда он прилетел с гастролями на Китту. Вместо ствола из парализатора торчали два тонких и длинных штырька с ворсинками на концах. Засунув штырьки себе глубоко в нос, усатый нажал на спусковой крючок. Раздался еле слышимый хруст. Альгвасил дернулся, закатив глаза. Из ноздри у него потекла кровь, пачкая кафтан. Лючано с ужасом наблюдал за происходящим. Казалось, он заснул, не дождавшись вожделенного спирта, и видит кошмар. Вытащив штырьки наружу, Альгвасил некоторое время стоял молча. Кровь быстро сворачивалась. На виске усача билась синяя жилка. Лоб изуродовали морщины, глубокие, словно раны. Усы превратились в багровую слипшуюся массу. Лишь винты по краям торчали проволокой. Сейчас этот человек выглядел до ужаса знакомым. Как знакомы детские страхи и взрослые неврозы. «На помощь!» Окончательно теряя самообладание, завопил Лючано. «Не надо кричать», — хрипло ответил усач. «Кабинет звуконепроницаем. Вас никто не услышит. А если даже услышит, не станет помогать. Властью данной мне...» Он вдруг зашелся хохотом, как минуту назад, когда лез в шкаф. Лоб разгладился, жилка на виске замедлила биение. Чудесное настроение снизошло на Альгвасила. Можно было предположить, что он принял наркотик. Хотя, что за наркотик вводится столь мучительным и противоестественным способом, Тарталья не знал. И уж тем более не знал, зачем усач показал ему кукиш. «Давайте визор поглядим», — предложил сумасшедший Альгвасил. «Устроим семейный просмотр. У меня есть дивные записи. Уверяю вас, получите истинное удовольствие». «Я требую, чтобы меня освободили. Вы не имеете права». «Дивные записи». Усач и глазом не моргнул. «Ну-ка, подготовимся к сеансу». Он подошел к пленнику вплотную и принялся снимать с него шлем Морса. Лючано дергался, пытался сопротивляться, но Альгвасил пренебрег его суетой. Минута, и Лючано ослеп. Отключилась камера на удочке. В темноте отчетливее проявились запахи. Лаванда, освежитель воздуха, пот Альгвасила, что-то неприятное, вроде нафталина. «Папочка умоет малыша. Вот теперь мы красивые». Влажная губка заскользила по лицу, смывая замазку, покрывавшую глаза. Веки трепетали, силясь открыться. Кожу неприятно пощипывало. Тарталья представил, как выглядит со стороны, и чуть не залился истерическим смехом, сопя и повизгивая. «Моем, моем, умываем!» Слепота сгинула. Лючано заморгал. Тусклый свет лампы с непривычки показался вспышкой сверхновой. Зрение восстанавливалось, хотя он бы предпочел видеть другую картину. Пусть без матраса и одеяла, пускай даже без спирта с брусникой, но и без маньяка Альгвасила. Кафтан, феска, бляха, штырьковый парализатор, усы слиплись от крови, натекшей из носа. Одежда безнадежно испачкана, бурые потеки на бляхе. Рядом с Альгвасилом психир Кавабата смотрелся бы тишайшим обывателем. «Итак, слегка устаревшие новости». Швырнув использованную губку в утилизатор, маньяк приблизился к визору. Секунду, и он вложил горошину инфокристалла в ячейку приемника записей. Биометрические данные Лючана никуда не исчезли. Текст с цифрами сместился в верхнюю часть сферы, не мешая изображению. «Продолжаем выпуск эскалонских новостей». Приятным контральто мурлыкнула информателла. «Сегодня в 12.45 по местному времени вилла маркиза Рибальда Сота подверглась нападению религиозных фанатиков. Нападающими руководил Хасанидас IV, пророк так называемых ревнителей. Маркиз Рибальдо в момент нападения отсутствовал, находясь в межпланетном круизе. Он предоставил виллу в распоряжение Юлии Руф, гражданки Помпилии». В сфере возникла знакомая вилла. Ограда, парк, химеры на крыше дворца. У ворот стояли двое полицейских в форме. Детектив в штатском расспрашивал Антония, начальника охраны. Подаль ждала кучка эскалонцев в мантиях и шляпах четырехугольной формы. Чего они ждали, Лючано не знал. «По сведениям, полученным властями эскалоны, во время штурма виллы фанатики испытали пси-воздействие неизвестного характера. В итоге зафиксировано 24 летальных исхода. Пророк Хасанидас умер в 6-й городской лечебнице, не приходя в сознание. Более 100 ревнителей находятся в медицинских учреждениях города с телесными и психическими повреждениями разной степени тяжести. Король Бенуа выразил свое». Альгвасил взял пульт дистанционного управления, коснулся сенсора, и звук прервался. Изображение замерло. В возникшей паузе усач прошелся по кабинету туда-сюда. Лючано молчал, задыхаясь от страха. Что сказать? Что про осаду виллы он знает и без выпуска новостей? Что был в эпицентре событий? Так в этом нет никакого криминала. «Это у нас номер один». Усатый маньяк разговаривал сам с собой. «В сущности, рутина. Пророки вечно тащат толпу на приступ чужих вилл. За исключением маленькой несуразности». Плоский ноготь отковырнул корку крови под носом. С коркой выдрался и клок усов, но маньяк даже бровью не повел. С минуту он разминал бурую массу в пальцах, роняя крошки на пол, и, наконец, продолжил рассуждение. «Пси-воздействие неизвестного характера. Телепата, способного превратить 300 фанатиков в овечье стадо, не существует в природе. Транслятор подавляющего излучения? Ничего не слышал о таком. Опять же, излучение, которое одного заставляет плясать до изнеможения, а другого драться до смерти, не бывает. Что остается предположить?» Альгвасил подпрыгнул, ударив кулаком в низкий потолок. «А ничего. Пока ничего. Отложим про запас и двинемся дальше». Не спеша нажать сенсор воспроизведения, он взял со стола парализатор. Смазав окровавленные метелочки на концах штырьков какой-то мазью, опять вогнал их себе в нос. Сейчас крови почти не было. Ни в начале, ни при нажатии спускового крючка. Лоб оставался чистым, жилка на виске билась нормально. Лишь взгляд Альгвасила налился стеклянным восторгом. Это было гораздо страшнее крови. Тем более, что как Лючано не всматривался, он не видел в кабинете королевы боли. Ее величество находились в другом месте. «Итак?» Высоким и чистым, похожим на флейту голосом, возвестил маньяк. «Вторая серия!» Взмах пультом, и сфера ожила. Ворота и ограда сменились образцами протокультуры, расположенными во внутреннем парке над прудом. Детектив в штатском задумчиво прогуливался по берегу водоема. Антоний, стоя ближе к дому, отдавал беззвучные приказы трем помпелианцам. «Как стало вскоре известно, — продолжила Информателло, — во время конфликта, имевшего место на вилле, группа неизвестных была похищена упомянутая Юлия Руф. Также похитители увезли двух малолетних рабов, госпожи Руф, и некоего Лючана Борготту, раба Гая Октавиана Тумидуса, легата военно-космических сил Помпилии в отставке. Наши корреспонденты...» Пауза. На одной ноге замер детектив. С раскрытым ртом застыл Антоний. Словно в парке добавилось памятников. К аллегориям древних присоединились аллегории современности. Сомнения и беспокойство. «Вам нравится?» С участием осведомился Аль-Гвасил. «Уверен, любому польстил бы такой интерес к его похождениям». «Что мы с вами имеем на данный момент?» «После таинственной пси-атаки кто-то похищает госпожу Руф, а с ней за компанию трех рабов. Вам не кажется, что это чертовски подозрительно? Мне, например, кажется». «Вы сумасшедший!» — выдохнул Лючано. «Чего вы хотите от меня?» Усач расплылся в ухмылке. «Не волнуйтесь. Полный перечень моих желаний я предоставлю позже. А сейчас подведем итог. Смысл похищения знатной и богатой помпелианки мне понятен. Выкуп или заказ врагов. Но трое рабов, деньги, враги, отпадает. Хотя почему же? Если часто смотреть новости, то деньги остаются». В сфере появилось лицо. Эту гипсовую маску Тарталья узнал бы на смертном одре. Правда, у Луки Шармаля добавилось седины со времени их первой встречи. И на лацкане пиджака, под значком со спиралью и звездой, крепилась траурная ленточка. «Продолжаем выпуск Вестника Галактики», — Информателло говорила строгим, торжественно печальным тоном. «Мар Шармаль Скит сообщил журналистам, что готов выплатить вознаграждение за сведения о местонахождении его внуков, детей, но не покойной Эмилии Дитье, в девичестве Шармаль. Сумма вознаграждения – 30 миллионов ЭКЮ. На вопрос, почему Мар Шармаль лишь сейчас озаботился поисками внуков, пропавших согласно предоставленным им данным более 3 месяцев назад, известный банкир не ответил. Сотрудникам Вестника удалось выяснить следующее». Одна гипсовая маска сменилась другой. Шармаль старший Шармалем младшим. Айзек сидел в беседке, сплетенной из цветущих лиан. В той же самой беседке 2 года назад сидел другой обитатель хосписа Лагуна – овощ Нейрам Саманган. Но в отличие от овоща, лицо Айзека Шармаля не было лицом идиота. Скорее, он походил на мудреца, целиком и полностью поглощенного решением важнейшей задачи Вселенной. Настолько важной, что отвлечься на миг было бы преступлением. «Сын Луки Шармаля, видно, несмотря на молодость, деятель науки», — бубнила Информателло, — «страдающий прогрессирующей монополяризацией психики впал в состояние каталепсии. В частной беседе с профессором Блоунгами, светилом психиатрии и лечащим врачом Шармаля-младшего», — сфера показала гориллу психиатра. «Увы, пациент безрассудно пренебрегал курсом лечения, который я ему назначил». Горилла моргнула крошечными глазками. Чувствовалось, Блоунгви крайне огорчен. «Результат налицо. Коллапс психики и глубочайший апатоабулический синдром. Как видно из послойной нейрограммы, кольцо синаптических связей...» «Это лечится, профессор?» — перебил Вудуна невидимый журналист. «Современная медицина бессильна. Есть слабая надежда на разработки доктора Балу Нудунги. Его метод позволяет...» Горилла исчезла. «Потеряв дочь, умершую родами», — продолжила Информателло, — «а теперь фактически и сына, Мар Шармаль в данный момент не имеет иных наследников, кроме внуков. Наши эксперты предполагают, что отцом пропавших детей был не гематор. Это и послужило причиной безразличия Мар Шармаля к их судьбе. Но каталепсия сына внесла существенные коррективы». Остановив показ, Аль-Гвасил в третий раз схватил парализатор, но совать его в нос передумал. С минуту он тщательно промывал штырьки дурно пахнущей жидкостью. По старинке, как фельдшер с варварского мирка, открывал флатончик, смачивал ватку и тер, очищая ворсинки. Это занятие завораживало. За ним хотелось следить бесконечно, хотя бы потому, что оно оттягивало продолжение безумия. В просвете штор за окном метался снег, Бело-синий в луче лунного прожектора снег валил хлопьями, намереваясь к утру похоронить Тамир окончательно. «Бедняга Айзек, я очень хочу веселиться. Что ж, беседка в хосписе — изрядное веселье. Выходит, близнецы теперь стоят 30 миллионов? Тарталья, ты болван. Наследники Луки Шармаля стоят триллионы». «Сопоставив факты», — прервав молчание, сказал усатый, «приходим к выводу, что похищение малолетних рабов имеет смысл. Все имеет смысл. Смысла нет лишь в похищении Лючана Барготты. И единственное слабое звено в цепочке. Мой опыт утверждает, что именно в бессмыслице, как правило, кроется разгадка тайны». «Похитители ошиблись!» — закричал Лючана, рискуя порвать связки. «Они приняли меня за другого, за профессора Адольфа Штильнера!» «В вашем заявлении тоже нет смысла. Не кричите, пожалуйста, иначе я заткну вам рот кляпом. Говорить будете тогда, когда я попрошу вас об этом одолжении». Скучный, бесстрастный тон не оставлял сомнений. Альгвасил выполнит угрозу. «Новости». Усач закрыл флакон, швырнул использованную вату под стол и отложил страшный прибор. «Продолжаем экстренный выпуск. В 12:45 по Тарафимски виллу осадили фанатики. В 13:00 их свели с ума. В 13:05 состоялось похищение. В 15:20 по Галакту прошло сообщение о внуках Луки Шармаля. До 18:30 в Эскалоне не происходило ничего примечательного, если не считать попыток следствия вычислить корабль похитителей. Увы, корабль ждал на верхней орбите, не пройдя регистрации. Приняв на борт челнок с похищенными, он удалился в неизвестном направлении. Что же, господа, стряслось в 18:30? Пульт нацелился на сферу. «Мы ведем репортаж из отделения нейрохирургии в госпитале имени короля Бенуа», — возвестила информателла. 20 минут назад сюда с обширным инсультом был доставлен Гай Октавиан Тунидус, легат военно-космических сил Помпилии, в отставке. Его состояние медики оценивают как стабильное средней тяжести». Гай лежал в реанимационной капсуле. Тело, целиком погруженное в активный гель, было обнажено. Голову покрывал иннервационный клобук, регулируя внутричерепное давление. К клобуку от стенок капсулы тянулись длинные и сине-черные нити, похожие на волосы Юлии. Возле запястья, бедренных артерий, ушей крутились микросмерчики. Гель синтезировал какие-то препараты, вводя их пациенту. Хорошо, что он брил голову. Не пришлось... Боже, о чем я думаю? Гай в реанимации. Это результат схватки с психиром. «Руководя ремонтом своей галеры в космопорте Эскалоны», — информателла сменила контральта на кваратурное сопрано. «Легат Тунидус внезапно почувствовал себя плохо. По свидетельствам очевидцев, он стал браниться, делая публичные заявления о подлой агрессии и посягательстве на его частную собственность, после чего впал в ступор. Соотечественники пострадавшего утверждают...» Визор показал сервис контролера Марка Славия. «Дуэль!» — возбужденно доказывал Марк кому-то. «Дуэль на клеймах. Не знаю, кто вызвал бешеного Гая, но больше всего эта заварушка походила на дуэль. Первый раз они сцепились с Титом еще в полете, и вот сейчас...» Изображение вернуло капсулу с легатом. «Врачи утверждают, что Тумидуса спасло чудо. Инсульт внезапно локализовался, исключив воспалительное или опухолевое поражение мозга. Причина локализации неизвестна. С другой стороны, есть ли причины у чуда?» Свобода началась с первобытной, пещерной, святой дикости. Кулак, отлитый из металла, угодил в висок ядовитого насекомого. Брызнуло красным. Психир молча рухнул сперва на колени, а там и на бок. Шагнув ближе, Тарталья в иступлении молотил тростью тела. «Умри! Умри! Умри!» И психир умер. «Я убил Кавабату. Вот причина. И в нее сейчас никто не поверит». Тело затекло, но Лючана боялся пошевелиться. А пожаловаться боялся 100 крат больше. Кляп, ладно. Вдруг усач решит угостить пленника наркотиком. Глубоко, до хруста, вставит штыри в чужой нос, рассмеется, спустит курок. «Если вы думаете, что новости исчерпаны...» Альгвасил открыл ячейку визора, сменив инфокристалл на новый. «То вынужден вас разочаровать. Десерт. 20:30 по-терафимски. Трагедия в Эскалоне». Сперва Лючана не понял, что видит. Визор показывал руины. последствия теракта или военных действий. Развалины домов, рухнувшие стены, ограда из металла покорежена, завязана узлами, местами оплавилась. Раскуроченный вдребезги бар, сохранился лишь музыкальный аппарат да часть стойки. Надпись «Requies Curarum» издевательски висела над обломками, блестя зеленью и кармином. Следствие показало, взрыв произошел в гладиатории Жоржа Мондейни, расположенном в Фабилианском квартале из колонны. Эпицентр взрыва находился в подвалах гладиатория. Саперы утверждают, что взрывное устройство размещалось в боксе номер 4, где содержался один из недееспособных сотрудников гладиатория. Пульчинелло. Он бесконтрольно стартовал на Нейрам. Над руинами густо висела строительная пыль. Территорию оцепляла полиция совместно с военными патрулями. Две женщины, рыдая, рвались сквозь оцепление. В одной Лючано узнал Николетту Швармс. «Подсчет жертв теракта ведется», – пела информателла, смакуя чернуху, сулящую подъем рейтинга передачи. «На данный момент около 70 человек погибли, более 200 ранено и 12 пропали без вести. Ответственность за акцию уже взяло на себя ортодоксальное крыло движения «Меч ревнующего», заявив, что это месть за трагедию убивого маркиза Рибальда». Над входной дверью замигал светодиод. Прерывистый зуммер наслоился на сообщение о жертвах и лжетеррористах. Альгвасил остановил показ, опустошив сферу и достал из кармана шаровар уником. «Да, хорошо, пусть поднимается». Он обернулся к пленнику, который в ужасе ждал появления второго маньяка. Впрочем, после новостей из эскалоны, способность ужасаться притупилась. Рассудок балансировал на грани, искренне желая скатиться во тьму. «К нам гость. Он задержится ненадолго. Если вы произнесете хоть слово, кляпом не отделаетесь. Я превращу каждую минуту вашего существования в ад. Вы мне верите?» Лючано хотел кивнуть, но усики, прижатые к шее, не позволили, пронзив тело резкой болью. Пленник оцепенел. Моргнуть в знак согласия и то не получалось. «Я ценю ваше добровольное сотрудничество», — без тени иронии заявил усач. И развернул кресло так, чтобы пленник видел дверь. Спустя минуту в кабинет, с головы до ног закутан в меха, вошел маленький человечек. Скинув шапку, он засыпал снегом пол кабинета и стыдливо потупился. «Добрый вечер, Петроний». Пленника он за миг до того прикрыл пледом, чтобы скованные руки и ноги не слишком бросались в глаза. Сам же надел тулуп, застегнувшись на все пуговицы, уменьшил свет лампы до минимума и встал в тень, скрыв таким образом кровь на лице и одежде. «Здравствуйте». Человечек перевел взгляд с Альгвасила на Лючано. «О, как я рад вас видеть!» Он тряхнул гривой, собранной на затылке в роскошный хвост. «Вы не помните меня? Я Флаг, Петроний Флаг, горный инженер. Мы познакомились в баре космопорта Эскалоны. Вы еще кого-то ждали, ну, вспомнили? Моя жена Цицилия, мои сыновья Перси и Клавдий. У Клавдии еще приставал к вам». «Он помнит», — подтвердил усатый. «Не волнуйтесь, Петроний, он чудесно вас помнит. Увы, наш друг временно лишился дара речи. Последствия катастроф, нервный стресс. Скажите, когда вы встретились в баре, он был рабом?» «Семилибертусом», — поправил горный инженер, важно поднимая палец к потолку. «Он был семилибертусом. Между рабом и семилибертусом большая разница, я хотел бы...» Быстро шагнув вперед, Альгвасил приобнял щуплого Петрония за плечи. Удачная позиция. Теперь Флаг никак не мог обратить внимание на последствия носового кровотечения. «Завтра. Нюансы мы с вами обсудим завтра. Уже давно ночь, вам пора к жене. Скажите напоследок». Усатый практически утопил гостя в медвежьих объятиях. «Как помпелианец. Вы должны чувствовать. Сейчас наш друг. Раб или семилибертус?» Петроний на краткий миг сощурился. «Свободен. Сейчас он свободен». «Вы уверены?» «Конечно, он абсолютно свободен. Поздравляю, Лючано!» Инженер просиял. «А вас ведь зовут Лючано? У меня прекрасная память». «Спасибо, Петроний. Вы очень помогли нам обоим. Идите домой. Цицилия наверняка заждалась. Извините за беспокойство». «А, пустяки. Всего доброго». Помпелянец раскланялся и покинул кабинет. Оставшись с пленником наедине, усатый не спешил продолжить выпуск новостей. Скинув тулуп, он разгуливал от стены к стене, жестикулируя, как если бы говорил сам с собой. Тень Альгвасила растянулась на всю стену, корчась и пульсируя. Кабинет напомнил Лючан допросную камеру. Минус третий этаж, звуконепроницаемость, в кресле зафиксирован допрашиваемый. К примеру, Фарут Сагзи. Рядом с допрашиваемым экзекутор ждет команды. «Я вас помню!» — вскрикнул Тарталья, забыв про угрозы. «Мы знакомы!» Он мысленно сбрил Аль-Гвасилу усы, убрал кровь с лица, скинул лишний вес, с лихвой накопившийся за 17 лет жизни, сделал моложе, скучнее, обыденней, мельче. «Вы допрашивали Фаруда в Мейгиле, интересовались Бижаном Трубачом. Вы федеральный агент Халухского Доминиона». «Выходит, не только у инженера Флагка прекрасная память», — хохотнул усатый. «Что ж, я рад. Старым приятелям легче найти общий язык. Хотите, я расскажу вам прелюбопытнейшую версию». Он остановился, взяв парализатор. Смазал штырьки мазью. «Я не знаю, кто вы на самом деле. Экзекутор? Да, вне сомнений. Но это так, ерунда. Давайте по порядку. На Терафиме появляется некий раб, Семилибертус по заверениям Петрония. Через несколько дней раб приходит на виллу, снятую знатной помпелянкой. Виллу тут же окружают науськанные кем-то фанатики. Фанатиков накрывает волна загадочного псивоздействия. Пока они юродствуют, отвлекая внимание, происходит коварное похищение. Неизвестные захватывают и вывозят с планеты, прямо скажем, золотой фонд, нашу дорогую помпелянку, двух детей общей стоимостью в 30 миллионов и раба, который никому даром не нужен». Он в третий раз воткнул штырьки в нос и нажал на спуск. Раздался треск, как от разряда шокера. Ноздри раздулись, из них потекла аполисцирующая жидкость. Там, где она соприкасалась с кровяной коростой, происходило разжижение и обесцвечивание корки. Казалось, Аль-Гвасил производит растворитель для удаления пятен. Лицо усача стянула дикая гримаса. «Все», — прохрипел он, — «хватит, трясло это даже слишком. Но я люблю безопасность. Продолжим?» Парализатор упал в ящик стола. «Что мы имеем дальше? Корабль с заложниками покидает Терафиму. Примерно через 5 часов хозяин нашего дивного раба валится в реанимацию с инсультом. Мы еще не знаем, что раб к этому моменту освобождается. Но скоро узнаем благодаря инженеру Флаку. Еще 2 часа, и гладиаторий, где проживал наш бойкий раб, взлетает на воздух. Меч ревнующего – идиоты. К взрыву они не причастны. Эпицентр взрыва – бокс номер 4. Там находился недееспособный сотрудник, закрепленный, согласно показаниям Николетты Швармс, за нашим рабом. Какие выводы следует сделать?» Он подошел к креслу вплотную, встав за спиной Лючана. «Вы пошли в рабство к Тумидусу по собственному желанию, преследуя какие-то неизвестные мне цели. На Терафиме вы организовали похищение Юлии Руф и бриллиантовых детишек. Группа Бижана оказывала вам всяческое содействие. После отлета Тумидус стал не нужен как прикрытие, и вы освободились, отправив хозяина в реанимационную капсулу. Для монстра, совладавшего с 300 фанатиков, это пустяк. Наконец вы подложили бомбу в гладиатории, заметая следы. Что вы пытались скрыть с помощью взрыва, я пока не знаю. Но узнаю, будьте уверены». «Я монстр!» Лючано почувствовал, что теряет остатки самообладания. «Я псимутант! Я могу заставить полк десантников жрать собственное дерьмо! Если так, почему вы не боитесь уединяться с таким чудовищем? Уж вас-то я в бараний рог!» «Полагаете?» Аль-Гвасил неприятно улыбнулся. «Мне нравится совать в нос всякую дрянь? Я что, получаю удовольствие от мучений?» «Вы правы, иногда получаю, но не от своих. Инъекция комы защищает мой мозг от любого внешнего воздействия. Сутки блокировки гарантированы. Хотите попробовать?» «Хочу». Терять было нечего. «Валяйте». «Вы согласны на мое вмешательство?» «Согласен». «Вы прям согласны?» «Вы начинаете мне надоедать, да». «И все же вы даете согласие?» «Даю». Лючано сосредоточился, нащупывая пучки усатого. Хоть что-то, если тело приковано к креслу. Он еще не знал, что сделает, как будет корректировать Аль-Гвасила, пользуясь слабыми возможностями невропаста. Он копил боль, намереваясь вогнать ее в маньяка, словно отравленное копье, всю без остатка. Ничего. Ни малейших признаков контакта. Он бился в глухую стену.